Глава вторая. Варвар с холмов. Повелитель Пешхаури Чандершан, отложив золотое перо, внимательно прочел текст на пергаменте, скрепленный его официальной печатью. Он привык взвешивать каждое слово, написанное или произнесенное, потому-то и правил страной так долго. Опасность развивает осторожность. А в этой дикой стране, где знойные равнины Вентхии прилегают к гималайским скалам, только осторожный человек может прожить долго. Всего час езды на восток ли, на север ли, и ты уже пересек границу и оказался в стране, где люди живут по первобытному закону ножа. Правитель сидел за инкрустированным столом в полном одиночестве. Широкое окно, несущее в комнату прохладу, позволило ему любоваться голубым небосводом с искрящимися белыми звездами, этой чудесной картиной гималайской ночи. Смутным контуром казался примыкавший парапет, и туманное мерцание звезд едва освещало дальние зубцы и амбразуры крепостной стены. Крепость правителя была мощным укреплением, и располагалась она возле стен города, который должна была охранять. Слабое дуновение ветерка шевелило гобелены и доносило отголоски звуков с улиц Пешхаури, обрывки заунывных песен и бряцанье лиры. Читая сделанную запись, правитель шевелил губами и закрывал глаза от желтого света бронзовой лампы. Через распахнутое окно он услышал цокот конских копыт и повелительный окрик стражи, но поглощенный письмом не придал этому значения. Письмо было адресовано Вазаму Вентхши при королевском суде Айотхии и после положенных по этикету приветствий гласило: «Довожу до сведения вашего превосходительства, что я со всей тщательностью выполнил ваши инструкции. 7 дикарей бдительно охраняются в тюрьме. Время от времени я посылал известия в холмы, желая, чтобы их главарь знал о переговорах по их освобождению. Но он не предпринял никаких действий, не считая письма с угрозами сжечь Пешхаури и обтянуть свое седло моей кожей, если его соплеменники не будут освобождены. Так как этот человек вполне способен осуществить задуманное, я утроил число охранников. Так как человек этот не является уроженцем Гулистана, я не могу наверняка предугадать его последующий шаг. Но так как это желание Деви...» Правитель неожиданно вскочил с кресла слоновой кости и одним движением повернулся к сводчатой двери. Мгновенье, и изогнутая сабля, лежавшая на столе в роскошных ножнах, сверкнула в его руке. Увидев, кто нарушил его уединение, он остановился. В комнату без стука вошла женщина, красоту и изящество которой подчеркивала роскошная одежда из тончайших тканей. Лицо вошедшей закрывала прозрачная вуаль с золотыми шнурами, а на голове красовалась золотая диадема в виде полумесяца. Внимательно посмотрев на правителя прекрасными темными глазами, она величественно взмахнула рукой и, потянув вуаль, открыла лицо. С криком «Деви!» правитель распростерся на полу перед ней. Его удивление и смятение выглядели искренними, но картинность позы заставляла усомниться в этом. Повинуясь жесту Деви, он встал и поспешно проводил ее к креслу, все время кланяясь. Однако первые же его слова содержали упрек. «Ваше Величество, вы действуете очень неразумно. Вы же знаете, как неспокойна граница, как неожиданны набеги с холмов. С надежной ли охраной вы прибыли?» «Свиту, сопровождавшую меня лишь до Пешхаури, я разместила там же, а в крепость приехала со служанкой Гетейрой». Чандершан от ужаса застонал. «Ах, Деви, «Вы не понимаете степени опасности. Всего в часе езды отсюда, в холмах, обитают сотни варваров, занимающихся убийствами и грабежами. Женщин крадут, а мужчин убивают. Не забывайте, что Пешхаури совсем не то, что в вашей южной провинции». Женщина нетерпеливо прервала его. «Однако я здесь, и со мной все в порядке. Когда я показала твое кольцо с печаткой, стража у ворот и около твоей двери беспрекословно пропустила меня, думая, что я твой секретный курьер из Айтхина, так что не стоит терять время. Получил ли ты ответ от главаря варваров?» «Я не получил ничего, кроме его угроз и проклятий, Деви. Он очень подозрителен и осторожен. И если он считает, что это ловушка, в этом не только его вина. Ведь кшатрии далеко не всегда выполняют обещания, данные людям холмов». «Так заставь его принять твои условия!» — закричала Юасмина. Она с такой силой сжала кулаки, что суставы пальцев побелели. «Я не понимаю!» Правитель только покачал головой. «Помнишь, когда я взял в плен этих семерых варваров с холмов, я, как и положено, доложил о них Вазаму. Прежде чем я успел повесить их, пришел приказ отложить казнь и связаться с главарем варваров. Я выполнил приказание. Но, как я уже говорил, этот человек не желает идти на сближение. Сами варвары из племени Авгулис, но их вождь Конан пришелец Запада. Я пригрозил повесить захваченных завтра же на рассвете, если он не явится для переговоров». «Отлично!» — воскликнула Деви. «Ты все сделал правильно. Я объясню тебе, почему я отдала такой приказ. Дело в том, что мой брат...» Она замолчала, и правитель склонил голову в привычном жесте скорби по ушедшему королю. Сделав паузу, Деви наконец произнесла: «Король Виндии был уничтожен колдовством. Я поклялась посвятить свою жизнь поискам и мщению его убийцам. Умирая, он дал мне ключ, и, кажется, я на верном пути. Прочитав книгу Скилоза, поговорив с многими отшельниками из пещер Хилая, я поняла, как и кем он был уничтожен. Слушай же, его враги — черные пророки горы Уисмы». Побледнев, Чандыршан смог лишь прошептать: «Азура!» Глаза девушки метнули молнии, казалось, пронзившие правителя. «Ты их боишься?» «А кто их не боится, Ваше Величество?» — отозвался он. «Ведь это черные дьяволы, появляющиеся в холмах за Заиббаром. Однако, согласно преданиям, они редко вмешиваются в дела смертных людей». «Я не знаю, почему они убили моего брата», — призналась Деви. «Но я дала обет на алтаре Азура, что уничтожу их. Поэтому мне и нужна помощь человека за границей, ведь сама армия кшатрий никогда не сможет достичь Уисмы». «Да», — прошептал Чандыршан. «Это сущая правда. За каждый шаг пути армии придется бороться с волосатыми варварами, с каждой скалы, забрасывающими вас валунами, и в каждой долине налетающими на вас с ножами. Когда-то туранцы установили дорогу через Гимелианы, но многие ли вернулись обратно в Хурусай? Лишь немногим удалось избежать сабель кшатрий после того, как твой брат разбил их войска на реке Хумба. Вот потому-то я и должна иметь людей по ту сторону границы», — упрямо повторила принцесса. «Мне нужны люди, знающие путь к горе Уисма». Правитель невольно воскликнул: Но и племена боятся черных пророков и всячески избегают страшного места. «А Конан?» — спросила Деви. «Он тоже боится их?» Правитель уверенно ответил. «Ну, если уж говорить о главаре, то я сомневаюсь, существует ли хоть что-нибудь, чего бы боялся этот дьявол. Так, по крайней мере, мне говорили. Я должен еще раз поговорить с Конаном о выкупе его людей. И прекрасно будет, если ценой их свободы будут головы черных пророков». Принцесса кивнула в знак согласия. Казалось, она дрожит от охватившей ее ненависти. Она походила на воплощение страдания. Правитель, зная, что женщина, подвластная захлестнувшим ее эмоциям, опасна для окружающих, как слепая кобра, вновь опустился перед ней на колени. «Все будет согласно воле вашего высочества». Подождав, пока та немного успокоится, он осторожно заметил. «Однако я не могу предсказать, какими будут действия Конана. Дикари неспокойны постоянно, и у меня есть доказательства, что это эмиссары из Турана подстрекают их к набегам на наши границы. Вашему Величеству хорошо известно, что туранцы поселились в Секредичами и других северных городах. Тем не менее, племена, обитающие в холмах, остаются непобежденными. Король Юедзигер давно уже стремится на юг и, вероятно, ищет иные пути для захвата сокровищ, которые ему не удалось отнять силой оружия. Я полагаю, что и Конан может оказаться одним из его бесчисленных шпионов». «Посмотрим», — ответила Деви. «Если он честно служит своим хозяевам и любит своих соплеменников, то уже на рассвете он прибудет к воротам крепости для переговоров». «Я же проведу ночь здесь. Я приехала тайно в Пешхауре. Свиту разместила в гостинице, а не во дворце. Так что, кроме моих людей, только ты знаешь о моем присутствии в крепости». «Позвольте, я провожу вас в ваши комнаты, ваше величество», — обратился правитель. Как только они переступили порог комнаты, Чандершан жестом поманил стражника, стоящего у двери, и тот немедленно встал позади маленькой процессии, подняв копье для приветствия. Около двери их ждала служанка принцессы. Ее лицо, как и лицо Деви, окутывала вуаль. Она бесшумно последовала за ними. Процессия вошла в коридор, который освещали огромные дымные факелы, и достигла покоев, предназначенных для особо почетных гостей, губернаторов и генералов, ибо никто из королевской семьи до сих пор не приезжал в крепость. Правитель переживал, что комнаты малопригодны для такой важной фигуры, как Деви, и был очень рад, когда она отпустила его, хотя принцесса и не высказала ему никаких претензий. Откланявшись, Чандершан собрал всех слуг крепости, чтобы исполнять малейшее желание царственной гости, хоть и не раскрывал ее инкогнито. Перед дверью поставил отряд своих личных телохранителей. Погруженный в хлопоты, он забыл вызвать для себя другую охрану. Спустя некоторое время, когда правитель уже ушел в свои покои, Юасмина вдруг вспомнила, что забыла обсудить с ним важное. Это касалось некоего вельможи Керимшаха, жившего раньше в Пешхауре, откуда затем тот перебрался ко двору в Аутхие. Она видела его в Пешхауре этой ночью, и в ней снова проснулось смутное подозрение и недоверие к этому человеку. А что, если он последовал за ней тайно из Аутхии? Озаренная этой догадкой, она не стала снова вызывать правителя, а торопливо вышла в коридор и последовала к его комнате. Возвратясь в свои покои, Чандершан закрыл дверь и подошел к столу. Он взял написанное им письмо и тщательно изорвал его. Вдруг он услышал стук, как будто что-то упало на паркет у окна. Он присмотрелся и увидел фигуру, мелькнувшую на фоне голубого купола неба. Затем какой-то человек вскочил к нему в комнату. Оружие в его руке слабо поблескивало. «Тихо!» — предупредил незнакомец. «Только без глупостей. Не то полетишь к дьяволу!» Первой мыслью правителя было схватить со стола саблю. Но потом он передумал. Люди с холмов славились своей быстрой реакцией. Правитель рисковал получить от вошедшего удар длинным заибарским ножом. Ночной гость был высоким, сильным и стройным мужчиной. Хотя он был одет как варвар, черты лица и сверкавшие голубые глаза отличали его от дикарей. Даже Чандаршан никогда не видел таких лиц. Видимо, это был какой-то дикарь с запада. Но его поведение столь же внушало ужас, как если бы он был обычным волосатым варваром с холмов Гулистана. После некоторого молчания правитель произнес: «Ты как вор пришел ночью». Голос Чандаршана был спокойным, хотя он вспомнил, что рядом стражи нет. Впрочем, дикарь мог этого и не знать. Пришелец ответил глухим голосом: «Я взобрался на бастион. Охранник очень кстати высунул голову, чтобы получить от меня удар рукояткой ножа. Я пришел на твой зов?» «Так ты Конан?» «Ну да. Ты ведь послал в холмы известие, что желаешь переговорить со мной. Вот я и пришел. Эй, подальше от стола, или я вспорю тебе живот». «Я просто хочу сесть», — объяснил правитель и, отодвинув кресло от стола, осторожно опустился в него. Конан беспокойно следил за ним, подозрительно оглядывая дверь и поглаживая острие своего трехфутового ножа. Он совершенно не был похож на авгулийца. И там, где восточный человек привычно хитрит, бесстрашно шел напролом. «Итак, у тебя 7 моих людей. Я предложил за них выкуп. Ты отказался. Какого дьявола тебе надо?» Чандаршан ответил: «Давай обсудим условия». «Что? Условия?» Варвар едва сдерживался от нарастающего гнева. «Что ты имеешь в виду? Я ведь предложил тебе золото!» Чандаршан засмеялся в ответ. «Ха-ха-ха. Зачем мне золото? В Пешхауре больше золота, чем ты вообще когда-либо видел!» Конан спокойно возразил: «Ты лжешь! Я видел золото купцов Хурусана!» Чандаршан поспешил поправиться. «Вернее, больше, чем авгулиец когда-либо видел. И ведь это только малая доля сокровищ Виндии. Теперь ты видишь, что нам ни к чему золото. Гораздо выгоднее для нас повесить 7 разбойников». При этих словах гибкое лезвие задрожало в руке дикаря, на руках вздулись бугры мускулов. «Я сейчас раскрою тебе череп, как презрелую дыню!» В глазах варвара мелькали дикие огоньки. Однако Чандаршан спокойно пожал плечами, хотя и продолжал следить за ножом. «В твоей власти сейчас легко убить меня. И, возможно, тебе даже удастся убежать из крепости. Но спасет ли это жизнь твоим людям? Их все равно повесят завтра утром. А ведь они — вожди авгулийцев». «Я знаю это!» — прорычал Конан. «Все племя воет на меня, как волки, из-за того, что я не освободил их. Говори ясно, чего ты хочешь ради Крома, и клянусь, если не будет другого выхода, я подниму всю орду и приведу ее к самым воротам Пешхаури!» Глядя на этого варвара, сверкающего глазами и яростно сжимающего нож в руке, правитель не сомневался, что тот выполнит обещание. Хотя правитель и не думал, что какая-нибудь орда способна приступом взять Пешхаури, однако он не хотел разорять провинцию. «Есть дело, которое ты должен будешь исполнить», — ответил он, подбирая слова очень осторожно. «Есть!» Конан в одно мгновение отпрыгнул, повернувшись к двери. Чуткое ухо варвара уловило быстрый стук женских туфель по деревянному полу. В следующее мгновение дверь распахнулась, и в комнату быстро вошла стройная, укутанная в шелка женщина. Притворив дверь, она резко остановилась, заметив постороннего. Чандершан вскочил, сердце его разрывалось от ужаса. Невольно он вскричал: «Деви!» Подобно рычанию сорвалось с губ дикаря. «Деви!» И в свирепых голубых глазах ночного гостя снова заплясал огонь. Застонав от бессильного отчаяния, правитель схватил свою саблю, но дикарь обрушился на него подобно урагану, и Чандершан упал на пол от сильного удара рукояткой ножа. Затем, схватив ничего не понимающую принцессу одной рукой, Конан прыгнул к окну. Оглушенный Чандершан отчаянно пытался встать на ноги. Он увидел, как на мгновение замер человек в окне, сжимая в железных объятиях пленницу, и услышал его грозный крик: «Посмей только повесить теперь моих людей!» И варвар исчез. Правитель услышал только сдавленный крик. Шатаясь от сокрушительного удара, он встал на ноги, рывком распахнул дверь и выскочил в коридор. Его крики эхом разнеслись по переходам крепости, и прибежавшие воины с удивлением взирали на окровавленную голову своего правителя. «Немедленно выпустите пленников!» — проревел он. «Произошло похищение!» В бессильном гневе он не сразу смог сообразить, что не следует говорить всю правду, поэтому внезапно замолчал, услышав донесшийся с улицы стук копыт, злобный вопль и женский крик. Правитель побежал к лестнице, сопровождаемый недоумевающими стражниками. Во дворе крепости уже горцевал целый отряд всадников, ожидавших лишь приказа, чтобы броситься вдогонку за похитителем. Чандершан сам возглавил погоню за беглецом, хотя из-за сильного головокружения был вынужден вцепиться в седло двумя руками. Он все еще не называл имя похищенной, а просто объяснил, что главарь авгулийцев выкрал благородную женщину. Похититель уже скрылся из виду, и даже стук копыт его лошади не был слышен. Но погоня знала дорогу, которую тот выберет, прямо к холмам Заиббара. Ночь была безлунной, только хижины крестьян темнели в звездном свете. Уже далеко позади остались и крепостные бастионы, и башни Пешхаури. Перед отрядом маячили черные, зловещие скалы Гимелиана. —